Глава 5. Поместье вы разграбили мои, вы в парке вторглись и леса срубили. С окон моих сорвали древний герб, девиз мой сперли. Если бы не память людская и не кровь, что в этих жилах, кто б дворянина распознал во мне? Ричард II. Историческая хроника Шекспира. Вальтер Скотт приводит слова Боллингброка. Акт 3, сцена 1. Едва только лодка, на которой отправился наш достойный капитан, доставила его на судно, там начали поднимать паруса, и люгер стал готовиться к отплытию. После 3 пушечных выстрелов в честь замка Эленгауэн он помчался на всех парусах, гонимый ветром, который уносил его все дальше от берега. «Ну-ну», — сказал Лэрт, подойдя к Мэнерингу, которого он давно уже искал. «Вот они. Глядите, как они идут, наши контрабандисты, капитан Дирк Хаттерайк на своей юнгфрау Хагенслапен, полуголландец, полунемец, получерт. Выставляйте бушприт, ставьте грот Марсели, Брамсели, Бомбрамсели, Трюмсели и утекайте, а там догоняй, кто может. Этот молодец, мистер Мэнеринг, гроза всех таможенных крейсеров. Они ничего не могут с ним поделать. Он каждый раз или чем-нибудь насолит им, или просто от них уйдет. Да, кстати, насчет таможни. Я пришел звать вас на завтрак и угощу вас чаем, тем самым, который... Мэнеринг между тем заметил, что в потоке слов, хлынувшем из уст мистера Бертрама, мысли... Все каким-то странным образом цеплялись одна за другую, как нижутся жемчужинки на нить. И поэтому, пока их поток не унес его собеседника еще дальше от первоначального предмета их разговора, он вернулся к нему, начав со своей стороны расспрашивать о Дирке Хаттерайке. — О, это... Да ничего, негодяй известный. Никто с ним не хочет связываться. Это контрабандист, когда пушки лежат балластом, капер и даже пират, когда они подняты наверх. Капер — частное лицо, которое с разрешения правительства воюющие державы снаряжают вооруженные судна для захвата в море неприятельских торговых кораблей. Таможенным с ним просто сладу нет. Ни один рэмзейский бандит им столько хлопот не причинил, сколько он. Город Рэмзи находится на острове Мэн. Но послушайте, сэр, если он на самом деле такой, то почему же он находит покровительство и защиту здесь, на берегу? А вот почему, мистер Мэнеринг, людям нужны чай и водка, а сюда они таким путем только и попадают. Да и рассчитываться за них с ним легко возьмет, да подкатит бочку-другую, или фунтов 12 чаю к вам домой притащит. А свяжитесь только с Данкином Роббом, киплтринганским купцом, так он вам такой счет к Рождеству преподнесет, что и не выговоришь. И плати ему не иначе, как наличными, или вексель выдавай, да срок, чтоб покороче был. А Хаттерайк, тот и досками, и лесом, и ячменем берет, ну, словом, что только у него есть. Я вам насчет этого интересную историю расскажу. Жил тут когда-то лэрд Гадженфорд. У него много кур было, ну, знаете, таких, которыми фермеры расплачиваются со своим хозяином. Ко мне так всегда попадают самые тощие. Бабушка Финистон прислала мне на прошлой неделе 3, так на них и глядеть-то страшно, а ведь у нее 12 мер посеяно на корм. Супруг ее, Данкин Финистон, тот, который умер. Мы все умрем, мистер Мэнеринг, этого нам не миновать. Ну, а пока что давайте не терять времени и жить. Завтрак на столе, и Домини приготовился уже читать молитву. Домини действительно прочел молитву, и длиной своей она превзошла все речения, какие он произносил до сих пор в присутствии Мэнеринга. Чай, привезенный, вне всякого сомнения, капитаном Хаттерайком, Мэнеринг похвалил. Тем не менее, он все же очень вежливо заметил, как опасно бывает оказывать поддержку таким отчаянным лицам, как этот капитан. Если бы это еще было сведомо таможенных, тогда другое дело. Ах, что толку в этих таможенных? Мистер Бертрам не способен был мыслить отвлеченно, и его представление о таможне сводилось к разным чиновникам, смотрителям, сборщикам и контролерам, которых ему случалось знать лично. Эти таможенники сами пусть за себя думают, нечего им помогать, к тому же они могут и солдат себе на помощь взять. А что до справедливости, то вы удивитесь, мистер Мэннеринг, тому, что я вам сейчас скажу, но знаете, я ведь не стою мировым судьей. Мэннеринг изобразил на лице то удивление, которого от него ждали, но в глубине души подумал, что досточтимые судьи не очень-то много потеряли от того, что добродушный Лэрд перестал принадлежать к их числу. Бертрам напал сейчас на одну из своих любимых тем и продолжал с большим увлечением говорить о том, что у него наболело. — Нет, сэр, имени Готфри Бертрама Эленгауэна нет в списке судей нашего графства. Хотя нет, пожалуй, ни одного самого захудалого пахаря, которому не приходилось бы ездить 4 раза в год на заседание и приписывать к своему имени букв МС. Я очень хорошо знаю, кому я этим обязан. Перед последними выборами сэр Томас Китлкорт заявил, что сживет меня сосвету, если я не стану на его сторону. А так как я решил подать голос за кровного родственника, за троюродного брата моего лэрда Белраддери, то они исключили меня из списка землевладельцев, и вот начались новые выборы кандидатов в судьи, а меня там и нет. И они еще утверждают, что произошло это потому, что я позволил Дэвиду Мак Гаффогу, констеблю, писать исполнительные листы и вести дела, как ему вздумается, будто я кукла какая. В этом нет ни слова правды. За всю мою жизнь я выдал только 7 исполнительных листов, и все это до единого писал Домини. И если бы не это злополучное дело с Сонди Мак Грутером, которого констебли заперли на 2 или 3 суток, там, вон, в старом замке, покамест не представился случай отправить его в тюрьму графства, мне ведь все это недешево обошлось. Но я знаю, чего хочет сэр Томас. Точно такая же штука была и с местом в Килма-Гертлской церкви. Разве я не больше имел права сидеть там на передней скамье, прямо против священника, чем маг Кроски из Крёхстона? Сын церковного старосты, маг Кроски, самого простого дамфрисского ткача. Мэннеринг согласился с лэрдом, что все эти претензии были справедливы. Да к тому же, мистер Мэннеринг, здесь была еще целая история с дорогой и с пограничной плотиной, и, поверьте, все это дело рук сэра Томаса, и я прямо сказал, что знаю, откуда ветер дует. Пусть как хотят, понимают. Стал бы разве кто-нибудь из дворян проводить дорогу прямо через угол плотины и отрезать, как мой управляющий правильно заметил, целых 0,5 акра отличного пастбища? Да еще тут было дело, когда выбирали сборщика податей. Само собой разумеется, сэр, тяжело встречать невнимание к себе в местах, где, судя по размерам владений, предки ваши занимали такое видное положение. Совершенно верно, мистер Мэннеринг, я человек простой и не особенно-то обращаю на это внимание. Надо сказать, я просто забываю об этом. Но послушали бы вы, что мой отец рассказывал, какие прежде битвы вели маг Дингавей, которые и есть теперешние Бертрамы, с ирландцами и здешними горцами, теми, что приезжали в своих повозках из Илея и Кентайра. Да как они в святую землю ходили, в Иерусалим и в Иерихон со всем своим кланом. М.С. Мировой судья. В Иерусалим и в Иерихон со всем своим кланом, то есть участвовали в крестовых походах, свидетельство древности дворянского рода. Уж лучше бы они поехали куда-нибудь на Ямайку, как дядюшка сэра Томаса Китлкорта. Ямайка — остров в Вест-Индии, захваченный англичанами у Испании в 1658 году и ставший одним из крупнейших центров торговли неграми. Да еще как они привезли домой разные реликвии, вроде тех, что у католиков, и знамя. Там вон на чердаке оно. Если б они привозили вместо этого побольше муската и рома, дела наши были бы теперь в лучшем положении. А что до старого дома Китлкорта, так его и сравнить нельзя с замком Эленгауэнов. Там, наверное, и 40 футов нет в длину. Но вы ничего не едите, мистер Мэннеринг. Вы к мясу даже не притронулись. Не угодно ли семги? Эту рыбу вот Джон Хей поймал уже больше 3 недель у нас на реке за Хэмпсидским бродом. Вначале, когда Лэрд был еще охвачен порывом негодования, ему приходилось держаться какого-то одного предмета разговора. Теперь же он снова перешел к своей бессвязной болтовне. Благодаря этому у Мэннеринга оказалось много свободного времени, чтобы подумать обо всех отрицательных сторонах того положения, которое еще час тому назад казалось ему достойным зависти. Перед ним был помещик, лучшим качеством которого было его полнейшее добродушие. И что же? Этот человек втихомолку раздражался и ворчал на других, причем из-за сущих пустяков, которые и в сравнении не могли идти с настоящим жизненным горем. Но провидение справедливо. Тем, кто на пути своем не встречает больших потрясений, достаются мелкие неприятности, которые в такой же мере нарушают их душевный покой. Каждому из читателей случалось, вероятно, наблюдать, как ни природное спокойствие, ни мудрость, приобретенная в жизни, не избавляют провинциальных дворян от огорчений, связанных с выборами, судебными сессиями и собраниями доверенных лиц. Мэннеринг, которого интересовали обычаи и нравы страны, воспользовался тем, что добрейший мистер Бертрам прервал на мгновение поток своих излияний, чтобы осведомиться, чего же капитан Хаттерайк так настойчиво добивался от цыганки. Да, должно быть, просил ее благословить корабль. Надо вам сказать, мистер Мэннеринг, что эти вольные купцы, которых закон именует контрабандистами, обходятся совсем без религии, но зато полны суеверий. И у них в ходу множество разных заклинаний, заговоров, словом, всякого вздора. — Суета, — заметил Домини. — И еще хуже. Тут сам дьявол руку приложил. Заклинания, заговоры и амулеты — это все его принадлежности. Это самые отборные стрелы из колчана Авводона. Авводон, согласно библейской легенде, падший ангел сатана. — Помолчите лучше, Домини. Никогда вы другим ничего сказать не дадите. Заметим, кстати, что это были первые слова, сказанные нашим бедным учителем за целое утро, если не считать молитвы перед завтраком. Мистер Мэннеринг из-за вас и слова не может вымолвить. Итак, мистер Мэннеринг, раз уж речь зашла об астрономии, заклинаниях и тому подобных вещах, скажите, удалось ли вам заняться тем, о чем мы с вами говорили вчера вечером? — Я начинаю думать, мистер Бертрам, так же, как и ваш почтенный друг, что я играл в опасную игру, и хоть ни вы, ни я, и ни один из здравомыслящих людей не станет верить предсказаниям астрологии. Иногда все же случалось, что попытки узнать будущее, предпринятые ради шутки, имели потом глубокое и неблагоприятное влияние на поступки и характеры людей, поэтому я бы очень хотел, чтобы вы избавили меня от необходимости отвечать сейчас на ваш вопрос. Само собой разумеется, что такой уклончивый ответ только разжег любопытство Лэрда. Мэннеринг, однако, решил не подвергать ребенка всем неприятностям, которые могли осложнить его жизнь, если бы отец узнал о грозившей ему опасности. Поэтому он передал Бертраму гороскоп в запечатанном конверте, прося его не срывать печать раньше, чем не пройдет 5 лет и не минует ноябрь последнего года. По истечении этого срока он разрешал вскрыть конверт, считая, что если первый роковой период окончится для ребенка благополучно, то остальным предсказаниям верить никто не будет. Бертрам охотно обещал ему поступить в точности, как он просил, а Мэннеринг, дабы утвердить его в этом решении, намекнул еще, что в противном случае ребенка неминуемо постигнет беда. Оставшаяся часть дня, которую Мэннеринг по просьбе Бертрама провел в Оренгауэне, не ознаменовалась никакими событиями, а на следующее утро наш путешественник сел на коня, любезно попрощался с гостеприимным хозяином и его неизменным собеседником, пожелал еще раз всего наилучшего семье Лерда, а потом, поворотив коня в сторону Англии, скрылся от взоров обитателей Эллингауэна. Он скроется также и от взоров наших читателей, чтобы появиться снова уже в другой, более поздний период своей жизни, о котором и будет идти речь в нашем рассказе.